Лейли, Сяинин, Линдун молча перечислил имена, сетуя на то, что семьи Лэй и Се действительно были более авторитетными, чем их семья. Что насчет Дадзи Яростного Клинка? Линдун вдруг вспомнил, что эта фракция продвинулась еще быстрее, чем семья Линь, несмотря на то, что приехали в город Циньян позже. В Дадзи Яростного Клинка самым сильным должен быть парень Вуюнь. Прямо сейчас его сила, кажется, на 8-м уровне закаленного тела. Тем не менее, он постоянно ссорится с двумя другими из семей Лэйси, ответила Линься. Действительно страшная компания. Слегка улыбнулся Линдун, непроизвольно сжав руководство. Сейчас для него нет никакого смысла соперничать с Линхуном и остальными. Вместо этого он должен бороться против этих авторитетных фигур из молодого поколения города Циньян. Да, по сравнению с ними, молодое поколение семьи Линь определенно слабее. Линься вздохнула, однако ее настроение быстро поднялось, когда она посмотрела на Линдуна и счастливо сказала: «Однако, ситуация изменится. С темной лошадкой, как ты, наша семья Линь, безусловно, преуспеет в предстоящей охоте. Сестренка Линься, ты слишком высокого мнения обо мне. В конце концов, моя сила такая же, как и у тебя. По сравнению с этими тремя, мне еще надо пройти долгий путь». С улыбкой на лице Линдун покачал головой. «Не скромничай. Ты просто начал тренироваться меньше года назад. Разве ты не знаешь, насколько раньше я начала тренироваться? С текущей скоростью ты можешь легко обогнать Лейли и стать лучшим среди младшего поколения во всем городе Циньян», закатив глаза, ответила Линься. «Однако, позволь мне предупредить тебя. После того, как ты станешь сильнее, чем Лейли, ты должен помочь мне разобраться с этой Суэй Сяинин. Иначе, я никогда не прощу тебя». Как будто что-то вспомнив, Линься вдруг пригрозила Линдуну. Линдун был в шоке, увидев ужасающий блеск в глазах Линься. Это было, как будто он смотрел на маленькую тигрицу. Мгновенно он кивнул головой и ответил с сухим смехом: «Так как сестренка Линься просит, я обязан помочь. Однако, почему я должен сначала беспокоиться о Лейли, прежде чем иметь дело с Сяинин?» «Это потому, что Сяинин невеста этого ублюдка. Если ты имеешь с ней дело, то должен сначала пройти мимо Лейли», объяснила Линься. «Понял». Линдун сначала был сбит с толку, но затем кивнул головой. «Ладно, уже поздно. Пора уходить. После регистрации ты можешь забрать руководство домой», Линься удовлетворенно кивнула, после чего повернулась и ушла. Заведя нефритовые руки за спину, ее хвостик опустился на тонкую талию, качаясь взад-вперед в такт с ее походкой, создавая впечатление жизнерадостной девушки. Следуя за Линься, Линдун быстро зарегистрировался, а затем покинул библиотеку боевых искусств с неполным руководством печати удивительных врат в своих руках. Покинув библиотеку, Линься и Линдун болтали некоторое время, прежде чем она, наконец, ушла. Линдун вздохнул с облегчением и быстро отправился домой. Ему очень хотелось увидеть, сможет ли светящаяся фигура полностью восстановить боевое искусство печать удивительных врат. Глава 29. Изменения в каменном талисмане. Слабый лунный свет окутал всю землю, как слой серебряной нити. Фигура Линдуна появилась в темноте духовной области, после чего появились две светящиеся фигуры, выполняющие проникающий кулак и 8 опустошающих ладоней. Однако, в этот раз Линдуна они не интересовали. Вместо этого он внимательно смотрел на область позади второй светящейся тени, с оттенком предвкушения и нервозности на лице. Во второй половине дня он уже прочитал руководство печати удивительных врат. Однако, как и сказала Линься, это лишь неполное руководство, и освоить это чрезвычайно сложное и подробное боевое искусство было действительно нелегко. Таким образом, целый день интенсивной учебы дал мало результатов. К тому же, эта печать удивительных врат отличается от боевых искусств, которые он изучал раньше. Например, проникающий кулак и 8 опустошающих ладоней. Оба этих боевых искусства имеют фиксированную последовательность или схему движений. Что же касается печати удивительных врат, ее использование предполагает создание ручных печатей для извлечения юань энергии из тела, и когда юань энергия соединится с ручными печатями, огромная мощь будет произведена. Хотя он лишь пробежался по руководству, Линдун смог ощутить, что метод печати, описанный в руководстве, был неполен. Возможно, поэтому Линься и Линь Чжэньтянь решили отказаться от этого боевого искусства, даже после того, как успешно освоили метод ручных печатей. В конечном счете, Без полного руководства было невозможно выявить истинную мощь печати удивительных врат. Что касается недостающих методов ручной печати, Линь Дун надеялся, что каменный талисман с помощью светящейся фигуры сможет завершить его. Под пристальным взглядом Линь Дуна какое-то время ничего не происходило. Спустя мгновение темнота поднялась, и появилась третья светящаяся фигура. Увидев появление третьей светящейся фигуры, Линь Дун вздохнул с облегчением. Когда фигура полностью появилась, ее руки были сложены вместе, чтобы сформировать ручную печать. Это действительно печать удивительных врат. Огонь горел в глазах Линь Дуна, когда он сосредоточил все свои чувства на светящейся фигуре. После первой ручной печати, светящаяся фигура произвела еще 5 последовательных ручных печатей. Каждый следующий метод печати становился все сложнее, но подготовившись во второй половине дня, хоть и с затруднением, но Линь Дун был в состоянии идти в ногу с его ритмом. Когда ручная печать изменилась в 7-й раз, сердце Линь Дуна стало биться быстрее, так как неполное руководство заканчивалось здесь. Поэтому оставшиеся методы не были в руководстве. Пока Линь Дун яростно всматривался, первоначально плавные движения светящейся фигуры вдруг пришли в тупик. После этого, казалось, вечность прошла, к счастью, ручная печать, наконец, продолжила изменяться. Успех. Вглядываясь в руки светящейся фигуры, новая печать была явно незнакомой, тем не менее, она явно выглядела как продолжение предыдущих печатей. Линь Дун едва удержался от прыжков от радости, так как волнение и счастье наполняло его лицо. Неполное руководство боевого искусства было полностью восстановлено благодаря фантастической способности каменного талисмана. Кто бы мог подумать, что это действительно сработает. Охваченный волнением, Линь Дуну потребовалось некоторое время, прежде чем он наконец взял себя в руки и еще раз посмотрел на светящуюся фигуру. Однако, его лицо вдруг изменилось, когда он увидел, что светящаяся фигура начала блекнуть и выглядела гораздо слабее, чем раньше. Даже скорость формирования ручных печатей замедлилась. Что происходит? Став свидетелем этой сцены, Линь Дун был встревожен. Это первый раз, когда случилось нечто подобное, с тех пор как он получил каменный талисман. Лицо Линь Дуна скривилось, так как скорость, с которой светящаяся фигура создавала печать, постепенно замедлялась. В конце концов, светящаяся фигура неожиданно остановилась. Тем не менее, последняя произведенная ручная печать была не последним шагом в печати удивительных врат. Возможно, что светящаяся фигура не может полностью восстановить печать удивительных врат. Линь Дун нахмурился, не в силах понять, почему светящаяся фигура, которая была в порядке несколько минут назад, вдруг стала неспособна выполнить печать удивительных врат. Однако, хоть светящаяся фигура остановилась, через некоторое время она снова вернулась к исходной точке. Тем не менее, Линь Дун был разочарован, когда понял, что во второй попытке светящаяся тень остановилась на том же месте, что и в первый раз. Несмотря на то, что повторения происходили снова и снова, не было никаких дальнейших улучшений печати удивительных врат. Линь Дун беспомощно уставился на светящуюся фигуру. Спустя долгое время он наконец решил сдаться. Вздохнув, он со смешком сказал: «Забудь, я буду просто работать с тем, что есть. По крайней мере, это более полная версия, чем написанная в руководстве». Сказав это, Линь Дун вытянул руки и, сымитировав светящуюся тень, сформировал ручные печати. Это продолжалось в течение длительного времени, прежде чем Линь Дун, наконец, расслабил руки и сделал глубокий вдох. Хотя ручная печать была сложной, с помощью наставлений светящейся фигуры, это не является такой уж трудной задачей. Хоть запомнить печати будет не так трудно, использовать их в бою – это совсем другая история. В соответствии с этим неполным руководством, печать удивительных врат разделена на 4 главы. Однако, неполное руководство включает только первую главу. Если я не ошибаюсь, дополнительные печати, воспроизводимые светящейся фигурой, принадлежат ко второй главе. Но почему светящаяся фигура не может восстановить третью и четвертую главы также? Может, это слишком сложно для нее? Зрачки Линь Дуна бегали из стороны в сторону, когда он напряг мозги для решения проблемы. В конечном счете, он только мог встряхнуть головой и вздохнуть. Раз есть только 2 главы, пусть будет 2 главы. В любом случае, с моей нынешней силой, выучить первую главу печати удивительных врат будет уже хорошим результатом. Линь Дун утешил себя, прежде чем покинуть духовную область. Лежа на кровати, Линь Дун открыл плотно закрытые глаза. Его сильная и здоровая фигура спрыгнула с кровати, прежде чем он начал концентрировать энергию в животе, соединив руки вместе, и начал формировать грубую имитацию тех сложных ручных печатей. Когда он перешел от одной печати к другой, волна юань силы была послана из семени юань силы внутри каналов Линь Дуна. Однако, ее движение было медленным, и после небольшого мерцания, она исчезла. Когда волна исчезла, Линь Дун беспомощно покачал головой. Несмотря на то, что он запомнил ручную печать, достижение той стадии, когда он сможет использовать юань силу и ручные печати вместе, это долгий путь. В конце концов, первая глава печати удивительных врат уже рассматривается как боевое искусство 3-го уровня. Первая глава печати удивительных врат эквивалентна боевому искусству 3-го уровня, то вторая глава, даже если и не будет 4-го уровня, она, безусловно, будет на вершине 3-го. Размышляя об этом, мрачность Линь Дуна значительно уменьшилась. Он слегка вздохнул, после чего вытащил каменный талисман. Заметив что-то краем глаза, цвет его лица сильно изменился. Что происходит? Каменный талисман слегка потемнел, и первоначально теплое ощущение почти полностью рассеялось. Даже странные таинственные символы, покрывавшие его, стали едва различимы. Каменный талисман сейчас почти не отличался от камней на обочине дороги. Это как будто каменный талисман потерял свою силу и стал обычным камнем. Нехватка энергии. Мысль промелькнула в голове Линь Дуна, заставив его сердце колотиться. Теперь он начал смутно понимать, почему светящаяся фигура смогла восстановить только половину глав, прежде чем остановилась. Возможно, каменному талисману требуется энергия, чтобы совершенствовать боевые искусства. Так как он уже потратил энергию на проникающий кулак и 8 опустошающих ладоней, его первоначальный источник энергии почти иссяк. Должно быть это так. В своей комнате Линь Дун вытер холодный пот со лба. Так как он знал, в чем проблема, он мог придумать, как ее решить. В конце концов, каменный талисман слишком важен для него. Независимо ни от чего, он не мог позволить, чтобы с ним что-то случилось. Глава 30. Незначительное достижение. Линь Дун знал, что есть два способа получить энергию. Из эликсиров или юань силы. Вероятность первого сравнительно ниже. Основываясь на способности талисмана перерабатывать эликсиры в пилюли, это похоже на то, что он не сильно заинтересован в энергии, содержащейся в них. Поэтому, надо полагаться на юань силу. Когда Линь Дуна озарила, он колебался всего мгновение, прежде чем закрыл глаза. Почувствовав юань силу внутри тела, слабое свечение внезапно появилось в центре ладони Линь Дуна. Слабый след юань силы медленно разгорался под кожей его ладони. Однако, юань сила не могла вырваться из тела. В конце концов, он еще не достиг такого уровня мастерства над юань силой. БЗЗ. Однако, когда Линь Дун нахмурился, он вдруг почувствовал, как поток его внутренней энергии насильно высасывается каменным талисманом. Благодаря этой всасывающей силе, небольшой след юань силы под кожей его ладони был мгновенно поглощен каменным талисманом. Однако, каменный талисман не был удовлетворен, и Линь Дун почувствовал, как всасывающая сила распространяется в его тело и продолжает поглощать юань силу из семени юань силы внутри него. Это внезапное изменение заставило лицо Линь Дуна побледнеть. Это семя юань силы было плодом его труда за более чем полгода тренировок, и если оно будет поглощено каменным талисманом, то вся тяжелая работа будет псу под хвост. Когда Линь Дун запаниковал, резкая боль внезапно пришла из его ладони. Он быстро повернулся и увидел, то каменный талисман начал внедряться в его ладонь. Скорость внедрения талисмана в ладонь быстро увеличилась. Как только попытался вырвать каменный талисман, тот уже слился с его ладонью. Однако, его ладонь была невредима, ни одной царапины не было на его коже. Когда каменный талисман внедрился в ладонь Линь Дуна, всасывающая сила постепенно становилась слабее, пока окончательно не исчезла. Это Линь Дун подавил панику в сердце и, посмотрев на ладонь, увидел только ряд слабо светящихся символов. Эти символы были, как будто отпечатаны под кожей, и их было трудно найти, если не всматриваться. Эти символы были знакомы Линь Дуну, они были такими же, как и на каменном талисмане. Смотря на эти таинственные символы, Линь Дун был в недоумении и не знал, что сказать. Он отчетливо чувствовал, как каменный талисман вошел в его ладонь. Возможно, из-за этой физической связи, Линь Дун сейчас чувствовал повышенное единение с каменным талисманом. Попытавшись взаимодействовать с каменным талисманом в его ладони, Линь Дун закрыл глаза, и тут же он появился в духовной области. В ней яркость третьей светящейся тени, казалось, немного восстановилась. Как и ожидалось, каменный талисман нуждается в юань силе, чтобы совершенствовать боевые искусства. Увидев это, Линь Дун кивнул головой, поняв одну из тайн каменного талисмана. Он закрыл глаза и покинул духовную область. С тех пор, как каменный талисман вошел в его тело, он мог войти в духовную область в любое время. Юань сила в моем теле слишком слаба, поэтому каменный талисман все еще не может совершенствовать печать удивительных врат. Предполагаю, что это боевое искусство действительно сложное. Пробормотал Линь Дун, сжав пальцы в кулак. Похоже, мне придется сначала увеличить свою силу, как можно быстрее. Линь Дун тихо вздохнул. Он понял, что каменный талисман требует огромное количество юань силы, чтобы совершенствовать боевые искусства высокого уровня. Раньше, когда он столкнулся с боевым искусством 1-го уровня, как проникающий кулак, он мог легко усовершенствовать его. Однако теперь, когда он столкнулся с боевым искусством более высокого уровня, которое к тому же не полное, ему потребуется поддержка огромного количества юань силы. С этой мыслью, Линь Дун решил временно подавить желание овладеть печатью удивительных врат. Сев на кровать, он достал бутылку с жидкостью из каменного талисмана и бросил несколько камель в рот. Когда его тело начало поглощать потоки чистой лекарственной силы, семя юань силы постепенно росло. В течение следующего месяца Линь Дун решил уединиться. Он редко ходил в семью Линь, сосредоточив все свое время и усилия на тренировке. Благодаря помощи жидкости из каменного талисмана, различных пилюлей и его неустанного режима тренировок, ему удалось добиться значительного прогресса. В течение месяца семя юань силы внутри тела Линь Дуна выросло в несколько раз. На самом деле, юань сила была намного выше, чем та, которую он имел во время семейных соревнований. Переход к 8-му уровню закаленного тела лишь вопрос времени. Что касается первой главы печати удивительных врат, Линь Дун непрерывно практиковал ее все это время. Таким образом, он становился все более опытным и мог использовать юань силу и ручные печати одновременно. Однако, в отношении второй главы, независимо от того, как он старался, Линь Дун все еще не мог активировать юань силу в сочетании с ней. Возможно, его сила была еще слишком слаба. Тем не менее, его работа в этот месяц действительно окупилась. В густом лесу Линь Дун сидел на вершине каменного блока, плотно закрыв глаза. Расплывчатые следы пота были видны на его теле, показывая, что он только что прошел период активной подготовки. Когда Линь Дун сидел с закрытыми глазами, следы юань силы, плавающие в воздухе, постоянно текли в его тело одновременно с его дыханием и питали каждую часть его тела. Конечно, текущая юань сила не могла удовлетворить спрос Линь Дуна, поэтому он осторожно проглотил пилюлю пылающего багрового риши. Когда пилюля попала в его организм, мощная лекарственная сила взорвалась в его теле. Вместе с этим Линь Дун ощущал бодрящее чувство, пронизывающее его кости и ткани. Когда лекарственная сила пробежала по его телу, она была переработана его каналами в следы юань силы, которые затем осели в семени юань силы. БЗЗ. Поскольку все больше юань силы проникало в семя юань силы, оно слегка задрожало. Слабый туман, который раньше окружал семя юань силы, превратилось в пылающий ореол, который закружился вокруг семя. Когда светящийся туман превратился в ореол, Линь Дун почувствовал, что семя юань силы начало двигаться по каналам в направлении нижней части его живота. Однако, когда семя достигло конца пути, появилось невидимое сопротивление. Это было похоже на невидимую стену, которая остановила семя юань силы. Столкнувшись с непроходимой невидимой стеной, семя юань силы пыталось пробиться силой. Однако, после нескольких неудачных попыток, оставалось только сдаться. 8 и краткий уровень закаленного тела. После того, как семя юань силы было блокировано невидимой стеной, Линь Дун медленно открыл глаза. Глубоко вздохнув, волнение вспыхнуло в его глазах. Его семя юань силы выросло в несколько раз, в сравнении с семейными соревнованиями. Основываясь на его текущем прогрессе, он должен быть уже 8-го уровня закаленного тела. Этот невидимый барьер, должно быть барьер Дантянь. Если я смогу пробиться через этот барьер, мое семя юань силы сможет войти в Дантянь и пустить там корни, образуя прочный фундамент для обучения. пробормотал Линь Дун под нос. Когда его семя Юань силы пустит корни в Дантянь, это будет одним из основных признаков, что он готов перейти к девятому уровню закаленного тела. Однако, ему все еще надо упорно работать долгое время, прежде чем он сможет достигнуть этого шага. Переход от 7-го уровня закаленного тела к 8-му всего за месяц – это уже замечательное достижение. Поэтому, стремиться к 8-му уровню в настоящее время – это слишком амбициозно. В конце концов, Рим был построен не за один день. Спрыгнув с каменного блока, Линь Дун выпрямил тело. С серьезным выражением на лице, он сформировал сложную ручную печать. Когда печать оформилась, особенная аура вышла из его тела и наполнила воздух. Линь Дун стремительно изменил ручную печать, формируя несколько сложных печатей за короткое время. Вслед за изменением печатей, семя юань силы в его теле постоянно испускало потоки юань силы, которая быстро заполняла ладонь Линь Дуна. Вперед! Когда свечение ладони стало ярче, Линь Дун вдруг прокричал, хлопнув ладонью по твердому каменному валуну. Бум! При контакте, каменный валун мгновенно взорвался, и каменные осколки разлетелись повсюду. Тяжел дыша, раскрасневшийся Линь Дун уставился на щебень. Неконтролируемый восторг был в его глазах. Он наконец-то смог выполнить первую часть печати удивительных врат, когда перешел к 8-му уровню закаленного тела. Эта мощь затмила даже 10-е эхо проникающего кулака. Боевые искусства 3-го уровня действительно в другой лиге. Глава 31. Монстр. В густом лесу Линь Дун опустил кулаки, чувствуя некоторую слабость в теле. Основываясь на его текущей силе, одно выполнение печать удивительных врат использует огромную часть его юань силы. К счастью, производимая мощь была поистине огромной и, безусловно, стоит затрат. Семя юань силы сейчас не в состоянии хранить слишком много юань силы. Было бы гораздо лучше, если бы я смог быстро перейти к 9-му уровню закаленного тела. Когда он достигнет 9-го уровня закаленного тела, то сможет открыть свой дантянь. Дантянь имеет гораздо больший запас по сравнению с семенем юань силы. Когда Линь Дун достигнет этой стадии, он сможет свободно использовать свою юань силу. За время тренировок я почти израсходовал все свои пилюли. Думая о тренировках, Линь Дун нахмурил брови. Меньше чем за полмесяца он достиг 8-го уровня закаленного тела. Однако это дорого ему стоило. Он затратил большое количество жидкости из каменного талисмана. Кроме того, использовал почти все пилюли. Сейчас у него осталось только 2 пилюли пылающего багрового риши. В общем, половина месяца тренировок почти полностью истощила запасы Линь Дуна. Надо найти способ, чтобы получить больше эликсиров. Линь Дун тихо вздохнул, серьезное выражение застыло на его лице. На основании силы, которую он продемонстрировал, он может взять некоторые ресурсы из семьи Линь. Однако, низкосортные пилюли его не интересовали. Тем не менее, он знал, что эликсиры 3-го ранга были дорогостоящими, и даже у семьи Линь их было не слишком много. На самом деле, ему очень повезло получить 2 стебля пылающего багрового риши. Братик Линь Дун. Пока он ломал голову над этой проблемой, сладкий голос прозвучал из леса. Обернувшись, он увидел Цинтань, прыгающую как бабочка, с радостным сиянием на ее румяных щеках. «Цинтань, что случилось?» – спросил Линь Дун с улыбкой, когда взглянул на нее, подняв часть разбитого валуна. «Братик Линь Дун, у меня теперь есть юань сила». Бах! Кусок валуна упал на землю с глухим стуком, когда Линь Дун повернулся и с глупым выражением лица смотрел на Цинтань. «Юань сила, ты достигла 6-го уровня закаленного тела, как это возможно?» Преодолев первый шок, Линь Дун собрался с мыслями, и крайнее изумление было на его лице. Несмотря на то, что Цинтань твердила некоторое время, что будет тренироваться, она всегда ленилась. В конце концов, тренировка закаленного тела – это утомительное дело, и не подходит для некоторых девушек. Даже если бы он тайно помогал ей, Цинтань потребовалось бы полгода, прежде чем она достигла бы 6-го уровня закаленного тела. Однако она пришла и сообщила, что уже обладает юань силой. Это было неслыханно. Это было еще нелепей, чем каменный талисман. Пока Линь Дун стоял шокированный, Цинтань вытянула свою нефритовую ладонь. На ее руках мерцало легкое свечение, и знакомый импульс показывал, что это действительно юань сила. «Как это возможно?» – воскликнул Линь Дун, сделав глубокий вздох. Он никогда не видел, чтобы Цинтань упорно тренировалась. Как она могла внезапно овладеть юань силой? Если его скорость обучения считается удивительной, то скорость Цинтань может быть описана, как неземная. Я не знаю как. Когда я проснулась утром, то почувствовала, что что-то случилось с моим телом. И потом я обнаружила это. Кокетливо сказала Цинтань, показав язык. Выражение Линьдуна стало серьезным, и он взял нежные руки Цинтань. Даже если ее рука чувствовалась мягкой и гладкой на поверхности, при небольшом давлении, можно было почувствовать, что ее кости обладают исключительной прочностью. Такой результат может быть достигнут только после длительного развития закаленного тела. Продолжив тщательное обследование, Линьдун вдруг обнаружил под этой прочностью небольшой озноб. «Должно быть, это связано с леденящим холодом в твоем теле», — внезапно осенило Линьдуна. Ранее он обнаружил, что даже несмотря на леденящий холод, тело Цинтань было жестоким и диким. Это было очень полезно для практики закаленного тела. Конечно, такая польза может распространяться только на Цинтань и Линьдуна, у которого был каменный талисман. В последние 10 лет этот леденящий холод периодически вспыхивал, вызывая каждый раз у Цинтань сильные боли. Возможно, ее тело постепенно изменялось из-за постоянных вспышек леденящего холода. Хотя лишь малая часть леденящего холода входила и укрепляла ее тело, он накапливался в теле по кусочкам. Теперь, несмотря на то, что Цинтань не тренировалась, мышцы и кости в ее теле уже были укреплены несколько раз, пока не появилась Юань сила. Размышляя так, все встает на свои места. Несмотря на то, что она не тренировалась изо дня в день, ее тело естественным образом породило Юань силу. Тело Цинтань, похоже, немного отличается от других. Линьдун подавил шок. Он никогда не слышал о тех, кто бы обладал семенем Юань силы, без физического укрепления тела. Если эта новость распространится, как будут подавлены те, кто отчаянно тренировался, чтобы достичь 6 го уровня закаленного тела? Конечно, все не так просто. В конце концов, Цинтань постоянно страдала от вспышек леденящего холода. Таким образом, в некотором смысле, она заплатила свою цену, чтобы получить семя Юань силы, никому не рассказывая об этом. «Давай поговорим с отцом, когда он вернется, и спросим его мнение». После минутного колебания сказал Линьдун. Да Цинтань послушно кивнула головой. Она знала, что это все странно, и если новость распространится, могут возникнуть проблемы. Братик Линьдун, через несколько дней настанет конец месяца. Базар в городе Цинъян будет многолюдным. Как насчет того, чтобы пойти и посмотреть? С щенячьим взглядом умоляла Цинтань. Базар, Линьдун был поставлен в тупик. Этот базар был событием, совместно организованным некоторыми наиболее успешными торговцами города Цинъян, и там будут продаваться всевозможные предметы. Поэтому он был весьма популярным местом. На самом деле, он, возможно, был самым популярным местом в городе Цинъян. Точно. Сестренка Линься и остальные также пойдут. Цинтань непрерывно кивала головой. Она была молодой и активной девушкой, и, естественно, это место интересовало ее. Однако, так как она все еще была под домашним арестом Линься, то не могла идти сама. Поэтому она пыталась уговорить Линьдуна. Бормоча про себя, у Линьдуна вдруг появилась идея. Сейчас он нуждается в эликсирах, и, естественно, у него не было средств для их приобретения. Однако у него была жидкость из каменного талисмана и две оставшиеся пилюли пылающего багрового риши. Эти две вещи, безусловно, ценные. В частности, пилюли пылающего багрового риши были особенно ценными. Более того, эти вещи содержат исключительно чистую линцы, и по сравнению с обычными эликсирами были более мощными. Поэтому он был уверен, что будет много людей, которые захотят купить их у него. Однако он не может продать слишком много, так как это может вызвать подозрение. Кроме того, Линьдуну не хотелось расставаться ни с жидкостью, ни с пилюлями. Тем не менее, как только он продаст эти предметы, то легко сможет купить требуемые эликсиры. Придя к этой мысли, Линьдун не мог сдержать улыбку и почувствовал, как будто камень упал с его сердца. Он наконец-то нашел решение проблемы. «Хорошо, давай посетим базар». Придя к решению, Линьдун, не тратя времени, усмехнувшись, согласился. Увидев, что Линьдун согласился сопровождать ее на базар, глаза Цинтань заблестели. Ее милое выражение поистине завораживало. Глава 32. Подпольный базар. Базар был расположен в северной части города Цинъян. По совпадению, здесь многочисленные влиятельные фракции вступали в контакт друг с другом. И потому, что различные конфликтующие группы не могли взять под контроль эту область. Поэтому был создан базар. На базаре различные заведения были созданы фракциями города Циньян. Из-за выгодного расположения большинство фракций терпели существование базара, и со временем возникло хрупкое равновесие. Даже за пределами города Циньян базар был очень хорошо известен. Поэтому, кроме местного населения, он также привлекал некоторых бандитов из соседних деревень. Однако это позволило разнообразить посетителей, и следовательно, даже местные тираны, семьи Лэй и Сэ, не смели захватить эту область для себя, боясь уничтожить дойную корову. Когда Линь Дун и Цин Тань достигли входа в базар, они задыхались, увидев поток людей и шум внутри базара. Этот базар, безусловно, был самым большим возле города Циньян, и толпы посетителей были действительно пугающими. «Пошли!» Линь Дун посмотрел на базар пытливым взглядом. Он редко отваживался посещать такого рода места. Сказав это, Линь Дун схватил руку Цин Тань и вошел в базар. На базаре разнообразие предметов было ослепительно. Несмотря на то, что улицы были относительно широкими, из-за огромного количества присутствующих людей, они чувствовались несколько перегруженными. Цин Тань и Линь Дун обливались потом, пройдя через небольшой переулок. Тем не менее, Цин Тань была очень взволнована, и ее личико покраснело от волнения. С ее восхитительным смехом она выглядела очень мило и случайно привлекла внимание людей. Когда они обернулись посмотреть, многие из них начали задыхаться, когда увидели ее идеальную внешность и белоснежную кожу. Наконец они остановились около роскошного дома, расположенного в конце улицы. Эта часть базара считалась довольно престижным районом. Семья Лэй, семья Сэ и Дадзи Яростного Клинка имели здесь магазины. «Цин Тань, подожди меня здесь, я скоро вернусь», — Линь Дун сказал Цин Тань, посмотрев вокруг. Затем скользнул в толпу и исчез из поля зрения. Проходя через толпу, Линь Дун купил бамбуковую шляпу в маленьком магазине, прежде чем вернулся к одной из главных улиц. Наконец, он остановился перед гигантской черной дверью. На базаре были самые разные люди. Естественно, некоторые товары могут привлечь нежелательное внимание по ряду причин. Таким образом, появился подпольный базар. Место, в которое прибыл Линь Дун, было одним из тех подпольных базаров. В этом месте можно легко продать свой товар по довольно разумной цене, без лишних вопросов. За гигантской черной дверью был постоянный поток покупателей. Тем не менее, так же как и Линь Дун, все посетители носили черную бамбуковую шляпу, чтобы скрыть свою личность. Выдохнув, Линь Дун подавил тревогу в сердце и спокойно пошел через дверь. Когда он прошел через дверь, он почувствовал зловещую ауру, которая вызывала озноб. За дверью была длинная аллея. На пути Линь Дун обнаружил несколько плотно закрытых дверей. Он знал, что там проходил обмен, и, увидев полуоткрытую дверь, он вошел в нее. Войдя в комнату, он увидел, что она слабо освещена, а в середине стоит большой стол. По центру стола была черная металлическая решетка, и всего в нескольких дюймах под ней было небольшое отверстие. «Садитесь, пожалуйста. Если у вас есть какие-либо вещи для обмена, поместите их в щель», — казалось, старый голос звучал из-за черной металлической решетки. В настоящее время страх в сердце Линь Дуна утих. Он сел и вынул бутылку из рукава. В бутылке было 10 капель жидкости из каменного талисмана. Однако эти капли не были чистыми, они были разбавлены Линь Дуном. Лечебная жидкость, переработанная из эликсира, очень хороша для практиков закаленного тела и также может использоваться в лечебных целях, — намеренно хриплым голосом произнес Линь Дун. Даже если звучало ужасно, это помогало замаскировать его собственный голос. Морщинистая ладонь протянула руку и взяла стеклянную бутылку. После этого Линь Дун услышал капающий звук, когда человек внутри пытался исследовать жидкость. Обследование продолжалось почти 10 минут, прежде чем голос снова прозвучал из-за окна. «Эта лечебная жидкость имеет примерно такое же количество линцы, как и эликсир 2 Горанга. Кроме того, имеет мягкий характер и таким образом хорошо подходит для практиков закаленного тела. Так как он также имеет лечебные свойства, я готов заплатить более высокую цену. Что вы хотите взамен?» Палец Линь Дуна дрожал, когда он удивился способностям лавочника. Немного поколебавшись, он ответил: 7 стеблей эликсира 3 Горанга. Это слишком много. Ваша лечебная жидкость является слишком роскошной для практиков закаленного тела, чтобы использовать. С другой стороны, хоть она и имеет лечебные свойства, но слишком расточительно использовать ее для лечения. Поэтому, Продать ее будет не так просто. После минуты молчания, человек за окном ответил. Он был явно обеспокоен тем, что Линь Дун назвал такую непомерную цену. Как насчет 3 стеблей эликсира 3-го ранга? 6 стеблей, твердо ответил Линь Дун. 5 стеблей. Это лучшее, что я могу предложить. Это было как будто человек за окном покачал головой, прежде чем решительно ответить. Очевидно, что это был максимум, который он мог предложить. По рукам. Линь Дун пожал плечами, а под бамбуковой шляпой улыбка появилась на его лице. 10 капель жидкости, которая была разбавлена, действительно может быть обменена на 5 стеблей эликсира 3-го ранга. Это был очень хороший результат для него. Даже если лавочник намеренно его обсчитал, в конце концов, он лично не заинтересован в разбавленной жидкости. Лавочник был оперативным. В течение 5 минут, замысловатая коробка была вытеснена снизу окна. Когда Линь Дун открыл коробку, он увидел 5 темно-желтых фруктов, размером с большой палец, лежащих внутри. Он мог чувствовать легкий душистый аромат, исходящий от них. Эликсир 3-го ранга, грязно-желтый фрукт. Линь Дун узнал эти темно-желтые плоды. Тщательно осмотрев товар, он довольно кивнул головой, держа деревянную коробку. Затем он быстро вышел из магазина. После того, как Линь Дун ушел, металлическая решетка медленно поднялась. Позади нее стоял пожилой человек, одетый в серые одежды. Держа бутылку, он почуял аромат изнутри и мягко покачал головой. «Старик-лавочник, эта вещь действительно стоит 5 грязно-желтых фруктов». Стоя за стариков, мужчина средних лет кровожадно прорычал. «Эта лечебная жидкость чрезвычайно полезна для любого практика закаленного тела. Я считаю, что семья Лэй или семья Се, или Дадзи Яростного Клинка будут рады приобрести его за огромную цену», — ответил старик с легкой улыбкой. «Ох, должен ли я тогда проверить этого парня?» Мужчина средних лет был на мгновение шокирован, однако когда слова слетели с его губ, выражение старика потемнело. Увидев эту сцену, мужчина средних лет сразу же закрыл рот. «Разве ты не знаешь наши правила? Если ты испортишь нашу репутацию, как мы сможем остаться в городе Циньян?» Мужчина средних лет торопливо кивнул, услышав выговор старика. «Пфф!» Старик фыркнул, встал и вышел с бутылкой. Покинув подпольный базар, Линь Дун некоторое время прохаживался по огромному базару, прежде чем быстро выбросил бамбуковую шляпу и направился к определенной улице. На том месте, где они расстались, Линь Дун легко нашел Цинтань, которая до сих пор покорно ждала его там. Когда он собирался снова побродить с ней, она внезапно потянула его за руку. Линь Дун оглянулся и увидел знакомую фигуру, выходящую из здания. Неожиданно это был Линь Шань. Когда Линь Дун увидел Линь Шаня, то также заметил их. Первоначальный взгляд приятного удивления резко изменился, как будто он вспомнил что-то, после чего застыл на месте. Линь Дун бросил взгляд на синяки Линь Шаня. Тот выглядел, как будто был жестоко избит, как будто приклеенный на месте. Линь Шань посмотрел на Линь Дуна. Это было, как если бы он хотел подойти, но все же боялся, из-за их отношений. «Привет!» Линь Дун вздохнул и, потащив Цинтань, спросил, что случилось. Линь Шань несколько боязливо посмотрел на Линь Дуна. Немного поколебавшись, он, наконец, сказал, «Мы столкнулись с ублюдками из семьи Се, они задирали сестрицу Линь Ся, а после этого мы сражались с ними, но их было слишком много. Я сбежал, чтобы найти помощь». Линь Шань покраснел и невольно опустил голову. «Сестренка Линь Ся тоже там?» Ошеломленный Линь Дун быстро восстановился, его брови были плотно сведены. Он пробормотал про себя, прежде чем скомандовал Линь Шаню, махнув рукой, «Отведи меня туда». В конце концов, у него были хорошие отношения с Линь Ся. Что касается Линь Хуна и Линь Шаня, все их прошлые столкновения были ограничены в семье. У него не настолько узкий кругозор, чтобы смотреть, не двинув и пальцем, когда такое дело происходит. Услышав эти слова, Линь Шань сразу поднял голову и с удивлением посмотрел на Линь Дуна. Он явно не предполагал, что Линь Дун проигнорирует их вражду и протянет руку помощи. С покрасневшими глазами Линь Шань решительно кивнул. Глава 33. Сетин. «Мы пришли сюда, чтобы повеселиться, но столкнулись с этими ублюдками из семьи Се. Сестрица Линь Ся хотела купить безделушку, но эти ублюдки намеренно вызвали переполох. В конце концов, Линь Ся так разозлилась, что не могла больше терпеть, и начала бой. Однако, лидер этой группы, гнусная Сетин, она младшая сестра Се и Нины, сейчас на 7-м уровне закаленного тела. Плюс у них было больше людей, воспользовавшись хаосом, она дала пощечину сестрице Линься. Они стремительно бежали к широкому зданию. Линшань объяснил все в подробностях. Когда он рассказывал, его кулаки были плотно сжаты, а в сердце пылала ярость из-за увиденного. Линь Дун нахмурился. Молодое поколение семьи Се действительно распущенное. В конце концов, сестренка Линься девушка, и ударив ее по лицу, они пересекли черту. Люди из семьи Се действительно мерзкие, кипело от злости Цинтань. Независимо ни от чего, как члены семьи Линь, они должны объединиться. «Давайте поспешим», — Линь Дун кивнул в знак согласия и в очередной раз ускорился. Внутри здания была широкая область, заваленная кусочками щебня. В округе были довольно популярные магазины. Все виды эликсиров, оружия, доспехов и даже боевых искусств и кристаллов были здесь выставлены. Это место считается наиболее престижным районом на всем базаре. Приехавшие сюда люди были в основном те, кто имел определенный статус в городе Циньян. И в этот момент было довольно много людей, толпившихся на краю открытого пространства, глядящих на две группы внутри. Члены обеих сторон были довольно молоды, но источаемая атмосфера была довольно напряженной. Семья Се и семья Линь считались одними из главных фракций в городе. Также большинство людей знали, что семьи Лэй и Се постоянно пытаются подорвать семью Линь. Поэтому они были не сильно удивлены, увидев столкновение молодого поколения. «Линь Ся, отдай ожерелье лисьего кристалла, иначе я тебя не отпущу». Во главе группы семьи Се стояла элегантно одетая молодая девушка, с оттенком насмешки на ее лице. Вместе с ее тонкими губами, она испускала суровую ауру. «Отдать тебе?» — фыркнула Линь Ся, смотря на молодую девушку перед ней. На ее щеке был слабый красный отпечаток руки, который оставила эта ска, пока она сражалась с другими. Линь Ся немедленно разорвала белоснежное ожерелье. Она понимала, что это обычный аксессуар, и, основываясь на статусе семьи Се, он вряд ли мог интересовать Се Тин. Скорее всего, та намеренно провоцировала неприятности. Как и ожидала Линь Ся, увидев, как ожерелье порвалось, Се Тин подняла брови и хихикнула. «Ты действительно упрямая. Похоже, мне придется преподать тебе урок». «Се Тин, не наглей!» — крикнул Линь Хун, который стоял позади Линь Ся. Он выглядел потрепанным, как будто только что сражался. «Что вы сможете сделать, ребята? Если бы не великодушие нашей семьи Се, как вы думаете, семья Линь смогла бы выжить в городе Циньян?» Услышав их слова, уголки рта Се Тин поднялись, когда она высмеивала их. «Хе-хе, давайте преподадим им урок. В будущем они будут знать, кто хозяин». Стоящий рядом с Се Тин молодой человек, одетый в желтую одежду, странно хихикнул. «Да когда одетый в желтый парень сказал», — другой молодой человек кивнул с улыбкой. Похоже, они оба имели некоторые связи с молодым поколением семьи Се. Выражение Линь Хуна потемнело, когда он услышал разговор. Он знал, что на его стороне только он и Линь Ся, которые были 7-го уровня закаленного тела, а с другой стороны, 3 человека 7-го уровня закаленного тела. Если они столкнутся, то определенно проиграют. «Хорошо, давайте проучим их и поставим на место. Приезжая семья никогда не сможет сравниться с местной». Как маленький демон улыбнулась Се Тин, когда злобно смотрела на Линь Ся. Видя, что Се Тин согласна, остальные из семьи Се были возбуждены и злобно смотрели на Линь Ся и компанию. В атаку. Сразу легкое свечение покрыло тела Се Тин и двух других молодых людей. Они втроем сразу бросились в сторону Линь Ся и Линь Хуна. Также и остальные более молодые члены семьи Се атаковали оставшихся членов семьи Линь. На лицах Линь Ся и Линь Хуна было страдальческое выражение, когда они увидели тех троих, которые бросились к ним. Двое против троих, они знали, что определенно будут страдать. Вжух. Однако, перед тем как Трия достигла Линь Ся и Линь Хуна, звук раздался со стороны. И Трия поспешно увернулась от трех камней, которые сильно врезались в соседний столб с глухим стуком. «Кто это?» Трия нахмурили брови, увидев неожиданное развитие событий. Когда они повернулись, то увидели три поспешно приближающиеся фигуры. Впереди группы был Линь Шань, который ранее сбежал после суровой взбучки. «Линь Дун». Линь Ся и Линь Хун одновременно ахнули, когда увидели фигуру позади Линь Шаня. Мгновенно их глаза наполнились радостью. «Вы в порядке?» – спросил Линь Дун, подойдя к группе. Когда он взглянул на Линь Ся, то нахмурил брови, увидев красный отпечаток руки на ее щеке. «Линь Дун, ты тот парень, который внезапно появился в семье Линь», — сказала Се Тин, в то время как ее глаза осматривали Линь Дуна, и уголки ее рта опустились. «Почему ты здесь?» После мгновения восторга, Линь Ся снова немного заволновалась. Даже если Линь Дун пришел, это лишь приведет к тупиковой ситуации. Мы пришли, чтобы повеселиться, и случайно встретили Линь Шэня, ответил с улыбкой Линь Дун. Смотря на эту высокомерную Се Тин, Линь Дун пропустил ее вопрос мимо ушей. Действия Линь Дуна разозлили Се Тин. Она не привыкла, чтобы ее игнорировали. Пока гнев омрачал ее разум, человек рядом с ней пробормотал. «Эй, я вспомнил, кто он. Оказывается, он сын калеки Линь Ся». Се Тин насмехалась. Линь Дун на мгновение замер, прежде чем посмотрел на лицо Се Тин, усмехнулся. Он поднял ногу и направился к Се Тин. «Будь осторожен», видя его действия, Линь Ся поспешно предупредила. У противников было 3 практика 7 го уровня закаленного тела. «Хе-хе, позволь проверить, насколько хорош так называемый гений семьи Линь». Смотря на приближающегося Линь Дуна, парень в желтом глумился, после чего быстро шагнул вперед, концентрируя слабое свечение в центре ладони. Бах! Когда парень в желтом напал на Линь Дуна, сразу раздался низкий глухой звук, после чего он отлетел назад под изумленными взглядами толпы и жестко упал на землю. Смотря на плачевное состояние парня в желтом, многие были поражены. Даже окружающие зрители бросали удивленные взгляды на Линь Дуна, который так легко одолел практика 7 го уровня закаленного тела. Похоже, это гений семьи Линь действительно способный. Се Чжэнь. Выражение Се Тин и остальных членов семьи Се быстро изменилось, когда они увидели, что Линь Дун смел парня в желтом одним взмахом ладони. «Ты посмел напасть на члена нашей семьи Се, ты просто ищешь смерти». Другой парень 7 го уровня закаленного тела бросился вперед, не в силах поверить в случившееся, и горячий гнев горел в его глазах. Он также сразу отлетел от одного удара Линь Дуна. ХССС. На этот раз много людей тяжело вздохнуло. Первый раз мог быть удачей, но второй раз не мог быть совпадением. 8 краткий уровень закаленного тела. Линь Ся, Линь Хун и остальные тупо пялились на спину Линь Дуна. Так легко побить противника 7 го уровня закаленного тела может означать лишь одно: Линь Дун достиг 8 го уровня. «Ты что ты хочешь сделать? Моя сестра и ее группа тоже здесь. Если не хочешь быть избит, забирай своих людей и убирайся отсюда». Увидев, как легко Линь Дун победил обоих, а затем направился к ней, лицо Се Тин побледнело. Однако она до сих пор высоко держала голову и холодно смотрела на Линь Дуна. Она не верила, что Линь Дун посмеет ударить ее. Видя бледное лицо перед собой, Линь Дун рассмеялся, и ледяной свет сиял в его глазах. Он поднял свою ладонь. «Остановись». В тот момент, когда Линь Дун поднял руку, резкий и ясный голос прозвучал. Затем сильный ветер выстрелил прямо в Линь Дуна. «Па». Прежде чем голос затих, выражение Линь Дуна слегка потемнело. Под неверящими взглядами, его ладонь дернулась и яростно ударила по лицу Се Тин. Этот громкий и ясный шлепок заставил всю область погрузиться в тишину. Глава 34. Лейли. Один за другим, изумленные взгляды смотрели на Се Тин, чья щека покраснела от пощечины Линь Дуна. Ранее шумное пространство стало тихим. Молчание длилось лишь мгновение, прежде чем некоторые люди, собравшись с мыслями, посмотрели на Линь Дуна, удивленные его решением. Независимо от того, какие оскорбления она говорила, Се Тин считалась красавицей. Однако это не заставило Линь Дуна ни секунды колебаться. Жестокие и решительные некоторые люди оценивали Линь Дуна. Методы этого гения из семьи Линь были необычными. Линь Ся и остальные также были ошеломлены действиями Линь Дуна. Когда они смотрели на потрясенную Се Тин, которая держалась за свою щеку, глубокое волнение появилось в их сердцах. Эта Ска всегда презирала их семью Линь, и видеть, как Линь Дун ударил ее, было чрезвычайно приятно. Как только шлепок достиг лица Се Тин, Линь Дун вытянул вторую ладонь и отразил взрывной удар, направленный в его сторону. К его удивлению, это был кусок камня. Однако, сила камня не смогла сдвинуть руку Линь Дуна ни на дюйм. «Ты ударил меня, ты на самом деле посмел ударить меня». Когда Линь Дун поймал камень, Се Тин наконец собралась с мыслями. Чувство жжения на щеке заставило ее дрожать. Она подняла голову и посмотрела на Линь Дуна с отвратительным выражением. Ее лицо потеряло все следы надменности. «Всегда будет цена, которую надо заплатить», если говорить не подумав. Посмотрев на нее, Линь Дун равнодушно ответил. «Кем ты себя возомнил, посмев ударить меня?» Равнодушные слова Линь Дуна почти свели с ума Се Тин. С детства, кто бы осмелился поднять на нее руку? Ее красивое лицо слегка дернулось. В следующую секунду, она подняла ладони и со злостью махнула в сторону Линь Дуна. «Па». Линь Дун вытянул руку, и легко остановил ладонь Сетин. Когда он собирался ее оттолкнуть, холодный крик прозвучал сдалека. «Я думаю, что этого достаточно». Юань Сила, которая собиралась на ладони Линь Дуна, медленно рассеялась, когда он обернулся и увидел молодую девушку, одетую в лисью шубу, приближающуюся к ним. Девушка источала ауру элегантности и внешне была похожа на Сетин. Однако она не проявляла неразумной или намеренной ауры, как Сетин. На самом деле, эта девушка выглядела очень доступной, и этот факт заставлял Линь Дуна хмуриться. «Сестра», увидев молодую девушку, глаза Сетин покраснели, когда она крикнула. «Семья Се», Сеинин Линь Дун понял, кто она. Она была самым выдающимся членом семьи Се. «Ты должно быть Линь Дун, твои действия были неразумными. Необдуманные действия могут заставить всю семью страдать». Сеинин смотрела на Линь Дуна глазами цвета осенней воды и произнесла с оттенком холодности в голосе. «Где была ты, когда они издевались над людьми из нашей семьи Линь?» — ответил с насмешкой Линь Дун, выпустив Сетин, когда встретился взглядом с молодой девушкой. Сеинин подняла брови. Когда она собиралась ответить, Линь Дун продолжил: «Избавь меня от вашего дерьма. В конце концов, сильнейший правит. Долгое время ваша семья Се нацеливалась на нашу семью Линь. Если бы вы, ребята, могли, то изгнали бы нас из города Циньян. Причина, почему мы до сих пор здесь, потому, что у вас не хватает силы, и даже если бы вы могли это сделать, то цена была бы слишком высока». Она ударила члена моей семьи. «Вполне естественно, что я ответил ей: если ты хочешь вызвать больше проблем, то вперед, но избавь меня от своего дерьма». Услышав это, многие в толпе кивнули. Слова Линь Дуна были резкими, но имели смысл. Все эти годы семья Линь быстро расширялась, и даже если она непосредственно не скрещивала мечи с семьей Се или семьей Лэй, большинство людей знали, что семья Линь не проиграет им так просто. Тем не менее, если эти две семьи объединятся, они наверняка пересилят семью Линь. Однако, Дадзи Яростного Клинка не допустит этого. В конечном счете, если семья Линь будет ликвидирована, то они, вероятно, будут следующей целью. Таким образом, все эти годы, хрупкое равновесие было между этими четырьмя фракциями. Следовательно, это глупо обсуждать, какая фракция уничтожит другую. Сеинин потеряла дар речи и не могла возразить Линь Дуну. «Да, хорошо сказал. В самом деле, сильнейший правит». Пока Сеинин молчала, раздался смешок, и фигура спрыгнула со второго этажа. Выпрямляя спину, каждый присутствующий из членов младшего поколения почувствовал подавляющее давление. Лейли, посмотрев на хорошо сложенного молодого человека, выражение Линься и остальных изменилось, и они быстро столпились за Линь Дуном, с выражением беспокойства в глазах. «Старший брат Лейли!» — члены семьи Се восторженно крикнули. Особенно радостной была Сетин. «Лейли, это должно быть жених Сеинин, и так называемый номер один среди младшего поколения в городе Циньян?» Линь Дун нахмурился, когда посмотрел на молодого человека. Тому было около 17 или 18 лет, а его тело высоким и хорошо сложенным. Кроме того, так как он был довольно красив и носил яркую и уверенную улыбку, он обладал обаянием, отсутствующим у других членов молодого поколения. «Инин, позволь мне разобраться с ним», — улыбнулся Лейли, нежно посмотрев на Сеинин. Хорошо смотря на Лейли, Сеинин тоже улыбнулась. После она посмотрела на Линь Дуна, и самодовольное выражение появилось на ее губах. «Ты должно быть Линь Дун, ха-ха. Должен признать, что я согласен с тем, что ты сказал ранее. Однако, позволь прояснить один вопрос. Если бы не вмешательство Дадзи Яростного Клинка, то семья Линь уже бы бежала из города, как собака», — поджав хвост, хмыкнул Лейли, смотря на Линь Дуна. «Если бы семьи Лэй и Се не были союзниками, ты не осмелился бы говорить такие слова. В конце концов, это только если», — небрежно ответил Линь Дун с улыбкой. «Очень хорошо, говорить ты умеешь». Глаза Лейли сузились, затем он пожал плечами и хрустнул суставами. Смотря прямо на Линь Дуна, он улыбнулся. «Я должен еще раз признать, что согласен с твоими словами, сказанными ранее. В конце концов, сильнейший правит. Прямо сейчас, возможно, прямо сейчас, моя сила больше, чем у тебя, и я хочу вернуть пощечину, которую ты дал Тиньер». Услышав слова Лейли, выражение Линься и остальных мгновенно изменилось. Они слышали, что Лейли давно достиг 9 го уровня закаленного тела. Хоть Линь Дун был 8 го уровня, он не мог сражаться против Лейли. Бах! Лейли явно не планировал давать Линь Дуну возможность отказаться. Поэтому, закончив говорить, Он сразу бросился вперед и появился перед Линь Дуном. На его кулаке возникло плотное свечение, и сила этого удара заставила Линь Ся и остальных побледнеть. «Исчезни!» Увидев молниеносную атаку Лейли, выражение Линь Дуна стало сосредоточенным, когда его сильно толкнули в сторону Линь Ся и остальных. После этого серия хрустящих эхо разнеслась по площади. «Па-па-па-па!» Девять эхо проникающего кулака, услышав знакомый шум, многие люди в толпе были шокированы, когда смотрели на Линь Дуна с благоговением в глазах. Они не ожидали, что он может владеть проникающим кулаком в таком юном возрасте. Однако одного этого недостаточно, чтобы выдержать атаку Лейли. Па, как будто зная, о чем думает толпа, после девятого эха, мягкое тихое эхо прозвучало из тела Линь Дуна. Однако это эхо мог услышать только Линь Дун. Бах! Под пристальным взглядом толпы, они столкнулись, вызывая своими ударами гигантскую невидимую ударную волну от эпицентра. Глава 35. Предварительный обмен. Бах! Низкий приглушенный звук был слышен, когда оба кулака столкнулись. Исход, который ожидала толпа, не оправдался. Вернее, тело Линь Дуна было крепко прижато к земле, как гигантский валун, когда он получил удар 9 го уровня закаленного тела Лейли. Топ-топ, оба сделали несколько шагов назад после столкновения. Лейли сделал 2 шага, в то время, как Линь Дун 3. В целом, атака не произвела ожидаемый эффект, который представляла толпа. Он на самом деле смог принять этот удар. Когда они смотрели на Линь Дуна, который в конечном счете смог противостоять Лейли, на лице каждого среди молодого поколения был шок. В конце концов, Лейли имел легендарную репутацию в городе Циньян, и многие предполагали, что в течение полугода он сможет прорваться через 9-кратный уровень закаленного тела к стадии земного юань. В то же время, сила семьи Лей также вырастет. Среди молодого поколения в городе Циньян, Лейли был признан как номер один. Однако, сегодня, этот так называемый номер один был фактически остановлен молодым парнем из семьи Линь. Это удивительное развитие событий заставило выскочить глаза из орбиты многих людей. Выражение лица Сеинин и Сетин изменилось, и тревога всплыла в их глазах. Похоже, что этот новичок Линь Дун был действительно способным. Мгновение спустя, Сеинин успокоилась. Несмотря на то, что Линь Дун смог выдержать удар Лейли, это не значит, что он может ему противостоять. В конце концов, Лейли был 9 го уровня закаленного тела. Поэтому, по сравнению с Линь Дуном, который был на 8 м уровне, он был гораздо сильнее. Кроме того, в предыдущем обмене, Линь Дун использовал боевые искусства, а Лейли нет. Поэтому, если они серьезно продолжат борьбу, поражение Линь Дуна будет предрешено. 9 эхо проникающего кулака – неплохо. Когда Лейли сделал шаг назад, он посмотрел на Линь Дуна удивленным взглядом, но после этого улыбнулся и покачал головой. «Неудивительно, что ты действовал так высокомерно. Оказывается, у тебя есть некоторые способности. Однако, в следующий раз ты можешь быть не так удачлив». Сказав это, плотное свечение появилось на руках-когтях Лейли, когда прибыли волны юань-силы. Похоже, в этот раз он собирается использовать боевые искусства, чтобы противостоять противнику. Увидев это, радость, которую чувствовали Линь Ся и остальные, мгновенно превратилась в ужас. Похоже, Лейли стал серьезным. Линь Дун был спокоен. Он знал, что существует огромная пропасть между 8М и 9М уровнем закаленного тела. Даже используя 10-е эхо проникающего кулака, он едва ли мог сравниться с Лейли. Кроме того, последний, очевидно, обучался боевым искусствам и благодаря поддержке семьи Лей, вероятно, довольно хорошо разбирается в нем. Поэтому, если они будут серьезно сражаться, Лейли имеет больше шансов на победу. Однако, Линь Дун был уверен, что даже если Лейли победит, победа достанется ему слишком высокой ценой. Хуу! Линь Дун глубоко вздохнул и вытянул все 10 пальцев. Он хотел выяснить, насколько мощной будет его техника печать удивительных врат, если он высвободит всю свою силу. Несмотря на то, что это только первая глава, от которой Линь Ся и Линь Чжэньтянь отказались, Линь Дун знал, что сила этого боевого искусства повысилась, когда светящаяся фигура довела ее до совершенства. Еще больше зрителей собралось вокруг, когда они стали свидетелями растущему напряжению. Им было интересно узнать, сможет ли талант, вышедший из семьи Линь, сравниться с легендарным юным гением Лейли. На изогнутых ладонях Лейли свечение, по сравнению с Линь Дуном, становилось более жестоким. Семья Лэй рассматривается как более авторитетная фракция в городе Циньян, и она часто презирает другие фракции, такие как семья Линь, которые внезапно вторглись и пришли к власти. Таким образом, он знал, что если полностью не разобьет Линь Дуна, то станет посмешищем. Хе-хе, это место действительно многолюдное. Когда Юань Сила в теле Лэйли начала циркулировать, он презрительно засмеялся. Несколько мгновений спустя 10 фигур спрыгнуло с соседнего здания и направилось к толпе. Эти 10 фигур были молодыми людьми, в возрасте около 16 или 17 лет. Все они носили похожую одежду, с изображением больших сабель, вышитых на груди. Дадзи яростного клинка. Линь Дун был немного ошеломлен, когда увидел этих людей. Он узнал их по изображению на их рубашках. Они были из Дадзи яростного клинка, третьей крупной фракции, которая стояла на уровне с семьями Лэй и Се. Лидером группы был худой молодой человек. У него были большие ладони, покрытые шрамами, которые очевидно были вызваны практикой с клинками. Он сначала посмотрел на Лэйли, прежде чем улыбнулся Линь Дуну, подняв большой палец. «Ты должно быть Линь Дун из семьи Линь, твое мужество и проницательность действительно хороши. Ву Юнь, это между мной и ним, не вмешивайся в чужие дела». Лэйли кричал с темным выражением на лице на улыбающегося молодого человека. «Если я не вмешаюсь, вы, ребята, будете действовать так, будто весь город Циньян принадлежит вам». Ву Юнь закатил глаза и насмешливо ответил. Глядя на него, было видно, что у него плохие. «Хе-хе, Лэйли, так как у тебя руки чешутся подраться, может мне присоединиться?» — с улыбкой спросил Ву Юнь, посмотрев с некоторой страстью на Лэйли и облизнул губы. Услышав это, выражение Лэйли еще сильнее потемнело. Он знал, что может победить Ву Юня. Однако, люди из Дадзи яростного клинка были жуликами, и они любили сражения. Как только они начинают сражение, то будут драться до конца, как безумные. Поэтому, в обычной ситуации, Лэйли хотел бы избежать боя с последним. «Ву Юнь, старший брат Лэйли не хочет сражаться с вами. Ходите создавать проблемы, это стиль вашего Дадзи яростного клинка?» — равнодушно спросила Сяинин. «Я не знаю, стиль ли это Дадзи яростного клинка, но это определенно мой стиль. Если у тебя есть какие-либо возражения, то ты можешь обсудить их со мной. Думаю, я мог бы не согласиться на сарказм в словах Сяинин», — Ву Юнь серьезно ответил, кивнув головой. Сяинин кусала красные губы, и выражение ее лица немного потемнело. Ничего не идет сегодня так, как она хочет. Во-первых, она столкнулась с суровым прямолинейным болтуном Линь Дуном, а теперь встретила хулигана. Поэтому ее переполняла ярость. Услышав ответ Ву Юня, Линь Дун невольно улыбнулся. Казалось, ему был симпатичен этот хитрожопый парень. Лицо Лэйли дернулось и потемнело. «Ладно, все вы уже достаточно доставили неприятностей. Пора разойтись по домам, это место предназначено для ведения бизнеса». Когда атмосфера была полностью нарушена Ву Юнем, смирившийся голос прозвучал из соседнего здания. Когда толпа повернулась, они увидели мужчину средних лет, стоящего наверху и глядящего на них сверху вниз. Позади него стояла группа здоровенных мужчин. «Этот человек отвечает за площадь. Его зовут Ван Цзинь, и он практик стадии земного Юань». Стоя позади Линь Дуна, мягко сказала Линь Ся. В этот момент она вздохнула с облегчением. Теперь, когда он появился, можно закрыть занавес этой драмы.